растрепанных чувствах Адель вернулась домой. В груди у нее все закипало и одновременно превращалось в лед. Стоило вспомнить поход на телеграф или того хуже, вчерашний вечер. Катастрофически не хватало воздуха. Стояла невыносимая, изматывающая жара, будто кто-то специально для нее, авансом, так сказать, включил именно тот уровень ада, в котором окажется однажды Адель, если не пересмотрит свои взгляды на жизнь. Пылало лицо, горели уши, а в глаза будто насыпали и перца, и песка. Не раздеваясь, не снимая обувь, она рухнула на кровать с мыслью вздремнуть часок. Бабушка превосходно исполнила роль привидения. Беззвучно появилась разок на пороге с тарелкой каши в руках, вздохнула и мгновенно исчезла, когда поняла, что человеку откровенно не до завтрака. И весь день проспала. О, сколько гадостей ей приснилось! Она вздрагивала каждый раз, когда накал абсурда превышал все мыслимые рамки, переворачивалась на другой бок и вязла в новом болоте из нелепостей, глупейших сцен и диалогов, в которых неизменно участвовала Марина Андреевна. В общем, она глубоко переживала произошедшее накануне. И только вечером, совершенно выбитая из колеи, отправилась к морю. Когда она плыла к месту встречи с Дофином, сознание вдруг затопило предчувствие беды и вины. Ох, такой огромной, такой тяжкой вины, что вскоре плыть стало вовсе невозможно. Руки и ноги налились свинцом, и даже матрас будто отказывался держать удвоившийся вес, подныривал под самые мелкие волны и норовил перевернуться. Да, Адель с ужасающей ясностью поняла, что вся ответственность за гибель Дофина неподъемным, уничтожающим грузом ляжет на ее совесть. Ведь это она приучила его приплывать сюда, привязала к себе, а потом показала Марине, которая не умеет держать рот на замке. Это она внушила Дофину, что людям у этих берегов можно и нужно доверять. Из детского эгоизма, из тщеславия. Возомнила себя исследователем. Да что там, посредником между цивилизациями, не иначе. И поэтому, стоило увидеть в кроваво-красном закатном свете приближающийся к ней плавник Дофина, Адель поклялась, что любыми средствами будет биться со всеми, кто угрожает ее дорогому другу. Официальным путем, составлением писем, ходатайств, заявлений, этим она займется завтра же, не дожидаясь ответа из Москвы, которой раньше понедельника и ждать нечего. А еще миной. Одна она там или несколько, пока непонятно, но нужно ускорить подъем, чтобы перекрыть Килову и ему подобным вход в эту бухту. Для начала, составила Адель план, нужна подробная карта, чтобы хорошенько изучить ландшафт и выбрать наиболее подходящую позицию для минирования, чтобы ни сейнер, ни катер, ни самая юркая лодчонка не прошмыгнули в то место, где мог бы отсидеться Дофин. Как она это провернет в одиночестве – огромный вопрос, масштаб которого, если дать волю сомнениям, грозился повергнуть ее в пучину отчаяния. Из этого вопроса, в свою очередь, вытекал другой, не такой угнетающий, но не менее заковыристый. А так ли уж обязательно ей все делать в гордом одиночестве? И ответ на него, вернее, вихрастая макушка ответа, пытаясь быть незамеченной, мелькала на одной из гладух, что окружали мул. Адель даже стало интересно, как долго Вовка проторчал на камне, поджидая ее. И не с ним ли связан тот факт, что Дофин тоже уже здесь? Она сделала вид, что не заметила Вовку. Приветственно погладила дельфина и поплыла рядом с ним. Сегодня Дофин был в игривом, беззаботном настроении, будто в противовес тому вязкому и темному безобразию, что клокотало у нее в душе. Он захотел катать Адель на матрасе и утащил подальше от мола. А еще придумал изображать то ли касатку, то ли акулу и принялся азартно охотиться. Ходил кругами подле матраса, хищно и чертовски страшно щелкал зубками, обещая немедленно откусить то ногу, то руку, свисающую в воду. Адель по всему выходила, досталась амплуа тюленя, застрявшего на льдине. Она мобилизовала все свое актерское мастерство и старалась быть в достаточной мере трусливой жертвой. Повизгивала, задирая ту конечность, над которой нависала угроза, и беспомощно барахталась. В общем, Дофину очень нравилось. Это самое главное. Да и она сама хоть чуточку отвлеклась от непрерывного потока тягостных мыслей. У нее в душе накопилось столько невысказанного, непонятного и пугающего. И кому же еще, как не единственному другу, все излить? Так что пока они неспешно перемещались вдоль берега, Адель наябедничала Дофину на всех. Лежала на матрасе, таращилось темнеющее небо и жаловалась. Всласть, до хрипоты. И на Марину, злость на которую ядовитой занозой соднила в сердце, и на родителей, в который раз оставивших ее одну, на бабушку, ловко избегающую неудобные вопросы о прошлом семьи, на себя тоже, на себя даже больше, потому что Адель совершенно перестала себя узнавать. Потом снова на Марину, но быстро осеклась, потому что, ну сколько ж можно. На вновь подглядывающего за ней Вовку, чья понурая голова ощипанным бакланом торчала среди камней. Надо отдать должное Дофину, он не перебивал, не задавал неуместных вопросов и не предлагал глупых советов. В общем, был максимально корректен, как и подобает истинному профессионалу. Только фыркал иногда и грустно, как ей казалось, вздыхал. Адель поделилась с ним, что решила отныне не уделять Вовке и его матери времени. Слишком быстро она открыла им душу и подпустила к себе непозволительно близко. «Слишком!» Она погладила его клюв, и он нежно куснул ладонь. «Слишком! Много слишком, да?» Адель посмотрела на Вовку, наконец прекратившего прятаться, и тот робко помахал рукой. Ей все еще было грустно, но сжимающий грудь стальной обруч, неотвязный спутник прошедших дней, кажется, ослаб. Сеанс морского психоанализа определенно пошел ей на пользу. «Спасибо вам, доктор Дофин». Она перевернулась на живот, чтобы почти упереться лбом в Дофина, поцеловала его и зашептала. «А давай сбежим от всех, чтобы никто-никто не смог нас найти». И быстро поплыла прочь от опостылевшего брикватора. Вовка что-то кричал ей вслед, но она не обратила на него внимания. Дофин мгновенно догнал ее и подставил спину, давая обхватить плавник. Они проплыли сотню метров, не меньше, когда Адель все же оглянулась. Вовкин крик из громкого превратился в душераздирающий. Что там мальчишка себе вообразил? О чем орал? Разобрать было невозможно. Но еще он куда-то настойчиво показывал. Адель посмотрела туда и обмерла. Прямо на них, вырулив из-за скалы, неслась моторка, на носу которой стоял Килов. Собственной персоной. «О, черт!» – подумала Адель. И больше она ничего не успела подумать, потому что в руках Килова появился гарпун. И Адель, как вратарь-ватерполист, расставила руки, пружиной выпрямилась на матрасе и закрыла дельфина собой. «Беги!» – приказала она Дофину. «Уходи!» Но Дофин не трогался с места. С интересом наблюдал он за приближающейся лодкой, будто ожидал, что вот-вот начнется новая захватывающая игра. Тогда Адель замахнулась на него и заорала. «Прочь! Опасно! Ну же! Get out! Dunger! Come on! Run! Go away!» «Прочь! Опасно! Ну же! Беги! Убирайся!» Она отчаянно перебирала все варианты команд. Ведь лодка была уже так близко. Адель казалось, что сквозь рев мотора слышен лающий смех Килова. И Дофин понял. Он нырнул, скрываясь под водой. А когда лодка подплыла почти вплотную к Адель, с боевым кличем взметнулся вверх. Килов от неожиданности опешил и не воспользовался тем мгновением, когда точно мог бы всадить гарпун в блестящее брюхо дофина. И был тут же наказан. Сокрушительно мощным ударом хвоста сбит с ног и отправлен за борт. Лодка качнулась и остановилась, а мотор, чихнув пару раз, замолк. Рулевой заметался, высматривая своего капитана. Дофин тем временем уже был подле Адель. Клюнул ее в плечо, развернулся и устремился в открытое море. О, как она ликовала! Килов, мокрый и жалкий, вскарабкался на лодку, сопровождаемый громким злодейским хохотом Адель и улюлюканьем скачущего в победном танце Вовки. С нескрываемой ненавистью посмотрел он на девочку и выхватил из рук услужливого рулевого свой чудом уцелевший гарпун. «Давай, бей!» – дерзко дразнила его Адель. «Может, тогда твой хозяин и наградит тебя?» На Килова было страшно смотреть. Губы его тряслись, глаза выкатились из орбит, а гарпун в руках ходил ходуном. «Кэп!» – раздался голос растерянного помощника. «Мне разворачиваться? Мы еще можем постараться нагнать его?» «Заткнись! Заткнись, дурак!» – истерично визжал Килов, и слюна его летела прямо в лицо рулевого. «А ты, мелкая сопливая идиотка, я еще доберусь до тебя и до твоей уродской рыбины!» «Ха-ха! Руки короткие! Смотри, чтобы раньше я до тебя не добралась!» И она медленно, с достоинством, поплыла к берегу. На смену бурлящему восторгу, который вызвала эффективная атака дофина, запоздало явился парализующий ужас. Ее колотило, и сердце выскакивало из груди. Но она не собиралась демонстрировать свою слабость этому ничтожеству. Поэтому, когда мимо, разворачиваясь, проскочила лодка, и Килов замахнулся гарпуном, она никак не отреагировала. Не вскрикнула в испуге и даже не моргнула. Адель из последних сил сохраняла внешнее спокойствие. И тут он ударил. Нет, Килов, конечно, не посмел целиться в нее, но бешенство, в которое его повергла последняя реплика Адель, требовало немедленно наказать обнаглевшую девку, оставив последнее слово за собой. Матрас перевернулся и накрыл ее сверху. Но Вовка не выдержал напряжения. Когда Адель опрокинулась, он взвыл и бросился в воду. «Гад! Гад! Гад!» – громыхало в голове. А богатая фантазия во всех красках предлагала всевозможные картины, в которых Килова настигает справедливое возмездие. Помощи его не потребовалось. Адель уже плыла к брикватору, буксируя погибший в неравном бою матрас. Тогда Вовка предпочел не мешаться и поскорее вскарабкался обратно на плиты. Адель протянула руку, чтобы ухватиться за камень. Вовка метнулся к ней, ухватил и изо всех сил потянул на себя. И слегка перестарался. Лежа под ней, он восторженно заглядывал в синие глаза. Она, видать, так обессилела, что не могла сдвинуться с места. Еще бы, он бы вообще на ее месте, наверное, умер. С волос ее стекала вода прямо ему на лицо. «Ну, слушайте, это же такие мелочи!» «Прости!» – просипела Адель, хотя он ничуть и не возражал, а даже наоборот, расплылся в блаженной улыбке. «Нет, нет, это ты!» – запыхтел он, тщетно пытаясь вздохнуть. «Ты меня прости! Нас, маму!» И он, не веря своему счастью, откинул прилипшие волосы с ее лба, а потом чуть приподнял голову и поцеловал Адель в уголок губ. И тут же зажмурился, ожидая наказания. Но его не последовало. Адель тихо фыркнула и, наконец, пружинисто поднялась на ноги. Тебя-то за что? А впрочем, ладно. А хотел бы он, чтобы она простила и мать, но понял, что скорее разозлит своей просьбой, чем добьется снисхождения, и умолк под ее хмурым взглядом. Ладно. Адельфина же присела на корточки и расстелила перед собой желтое-синее полотно, совсем недавно бывшее матрасом. Подушку рассекала глубокая царапина. «Он убил Джона!» — с каким-то отстраненным удивлением протянула Адель. «Этот слабоумный психопат проткнул своей убогой палкой Джона!» И сосредоточенно уставилась в багрово-красный горизонт. «Я так этого боялась, Вовка! Так боялась! И вот случилось! Он нас нашел! И теперь не оставит покоя. Как же быть? Сюда больше нельзя приходить. А вдруг Дофин приплывет искать меня?» Она сжала губы в тонкую обескровленную ниточку, подумав о самом ужасающем, о непоправимом, и приглушенно застонала. «А если он вообще никогда не вернется ко мне? Ведь я прогнала его, оттолкнула!» Вовка дернулся. Так много боли услышал в ее голосе. «А может, оно и к лучшему? Да. Пусть уж лучше я никогда больше не увижу его, чем он снова нарвется на Килова, разыскивая меня здесь. Никогда». Как она это произнесла? Вовка будто наяву увидел громадный черный камень, придавивший все самое хорошее и светлое, что случилось летом. «Никогда!» — было высечено на этом камне. И душу Вовкину затопила печаль. «Как же я ненавижу этого урода! Ни разу в жизни, клянусь, не испытывала ничего подобного. Ни к одному человеку, если только к Гитлеру. Но этот ненавижу!» Она не называла имени, но и так было понятно, о ком идет речь. Да и трудно было не согласиться. Вовка присел рядом и осторожно погладил ее по спине. Он, конечно, тоже переживал за Дельфина, но не видел причины так самозабвенно предаваться отчаянию, как это делала сейчас Адель. «Послушай, не надо так. У тебя этот шок. Успокойся. Ну, пожалуйста. Ведь он умный, ты ж сама говорила. Он не вернется сюда, потому что здесь опасно. Но можно же встретиться с ним в другом месте. Подумай сама. Стоит отплыть отсюда чуть дальше и позвать. Я уверен, Дофин тут же явится». Адель с сомнением посмотрела на Вовку. «Нет, это слишком рискованно. Килов теперь будет меня высматривать. Он теперь точно знает, где я, там и Дофин. Благодаря твоей матери». Она с такой злостью заявила это. Вовка едва удержался, чтобы не отодвинуться. Было больно слышать такое от Адель, но еще больнее осознавать, что сказанное ей — чистая правда.